Глава 40. Сергей Трофимов. Снегири. Отряд был славен тем, что даже без заявок находил себе работу. Через СМИ. Видит некий волонтер, что кто-то пропал, сообщает по отрядному номеру и начинается. Прозвоны, отправка людей на место и прочие прелести жизни. Так было и в этот раз. Каша Малаша и Скрипач с целой группой волонтеров сидели на обучалке у Феди с погонялом Эсочка, специально приглашенного из Питера лидера тамошнего, другого, независимого от нас и даже более умного отряда. Федя, иллюстрируя какую-то свою мысль, брякнул. «А вот сейчас давайте проверим методику на первом попавшемся поиске». И тут же загуглил «пропал человек» в новости. Аудитория увидела на огромном экране проектора сообщение. Пропали двое детей. Кировская область. Два брата 8 и 10 лет взяли мешок и пошли в лес ловить ежа. Вот так, запросто. За окном ноябрь, дети ушли 2 суток назад. Шансы найти их живыми и так стремились к нулю, а в Кировской области -2 ночью, +2 днем можно было мечтать только о чуде. Через час лучшие люди отряда с жопой в мыле организуют транспорт, спальники, фонари, рации, узел связи, навигаторы и прочее. Вечером на место отправляются человек 20, половина поездом и на авто, другая половина – самолетом. И сразу планируется отправка следующей группы, через 3 дня. Я в это время расслабленно прозябаю, потягивая виски и наслаждаясь тем, что родители уехали. Я был предоставлен сам себе и в ближайшие дни должен был только заехать к детям. Но Жора резко меняет мои планы. «Штапич, полетишь в следующей группе, примешь координацию Каши и Скрипача». Несколько странное чувство – 3 дня наблюдать за поиском и не участвовать в нем, но зная наперед, что нужно будет включиться и тащить самому. У Каши и Скрипача таких масштабных поисков прежде не было, и ожидать можно всякого. Жора, вызвавший меня для консультации перед отправкой, подтверждает это. «Слушай, главная задача – помириться с полицией». «В смысле?» «У Каши случился дисконнект, они вместе не работают». «Задание вообще не по мне. Я с ментами никогда не мирился, все больше ругался или втихомолку ненавидел и редко, когда понимал, что люди адекватны, продуктивно сотрудничал. А тут мириться? Но расклад таков, что полиции на месте человек 200, МЧС человек 50, а нас и того меньше. Мы отправляемся группой человек в 10. Аэропорт, самолет, газель, колдобины отвратительнейших дорог. В Кирове дороги состоят из колдобин и ям. Это некая удивительная текстура, которой замостили пространство. Сидорова, для которой столь глубокое проникновение в тыл Родины случилось впервые, смотрит в окно на тающий на лету снег и бесконечный еловый лес. «Вот она какая! Сибирь!» – задумчиво произносит она. «Это не Сибирь!» – на автомате поправляю я. «Ребята, это Сибирь?» – поворачивается к остальным Сидорова, но не получает ответа. Все кругом спят. На заправке Сидорова идет кассирша. «Скажите, это Сибирь?» – спрашивает она, доверительно заглядывая в глаза несчастной уставшей женщины. «Сибирь, Сибирь!» – покладисто и отрешенно отзывается кассирша. «Слышь, Штапич, это Сибирь!» Развернувшись ко мне, победоносно улыбается Сидорова. Она как в воду глядела со своим топографическим кретинизмом. Через пару часов ужасная дорога, и та пропадает. От нее остается доведенная до состояния ньютоновской жидкости грязь в 2 глубоких колеях. Так что, когда этот путь пройден и мы подъезжаем к поселку, в котором пропали мальчики, я уже сам готов поспорить, что это Сибирь. На въезде в населенный пункт стоит какой-то коротышка с полицейским жезлом в руках. Когда он подходит к машине, мне удается его рассмотреть. Это карлик. Натуральный карлик с лицом, выдающим синдром Дауна. Он одет в военную полевую куртку и пилотку Люфтваффе. «Что происходит?» – спрашиваю. «Спокойно, это наш дурачок», – успокаивает водитель, открывая окно. «Свои?» – неожиданно гаркает карлик. «Свои, свои», – отвечает водитель. «Ехай!» – велит карлик, и машина въезжает в поселок. Поселок состоял из зоны, обнесенной колючей проволокой, и каких-то унылейших строений, напоминавших индивидуальные бараки. То есть по структуре и уровню комфорта это бараки, но маленькие. Все живущие там делятся на 2 условные категории. бывшие зэки и всиновцы. 3 дня пребывания на месте показали, что условность эта совершенно ничтожна. Люди разных каст слились в единую, неделимую и однородную массу с абсолютно идентичной речью, понятиями и стилем. Разве что всиновцы носят форму. Штаб в зрительном зале местного ДК, облезлое деревянное здание которого сливается с серой неуютной местностью. Оттуда вынесены лавки, и там же, прямо в зале, волонтеры спят, хранят оборудование и шмурдяк. Когда мы входим, группы как раз отправляются на задачи, а неугомонный Фекс вносит треки в штабной ноутбук. Каша, Малаша и Скрипач смотрят пустыми глазами в карту и, раздавая задачи, будто отбрехиваются от поисковиков, называя квадраты. Только через час Каша освобождается и начинает передавать мне координацию, то есть рассказывать о происходящем, версиях и фактах. Выясняется, что мальчики пошли в лес, да, с мешком, но там был хлеб, буханка хлеба. Семья их, так же, как и каждая первая семья в поселке, нищая. Состав. Мать и 4 ребенка. Все от разных отцов, и ни один не платит алименты. Дети неухоженные, недолюбленные, нахуй никому не нужные. Каша не заморачивалась сильно. Один раз опросила мать и погнала всех в лес. «А почему Жора сказал, что с ментами непорядок?» – спрашиваю. «Да они долбоебы, на контакт не идут, хотят, чтобы мы тут какой-то хуйней занимались», – отвечает Каша. Карта поиска внушает ужас. Огромный лес, который к северу только 10 километров ограничивается непроходимой рекой. На западе – в 4-5 километрах болото. На востоке – такие же реки и болота, но 5-10 километров. Итого площадь поиска не менее 100 квадратных километров относительно проходимой местности. Каша успела закрыть участок прямо у поселка, до лесовальных просек в 10 километрах к северу, то есть крохи. На самом деле она механически закрывала площадь, не более того. Версий у нее, по сути, не было, только неистовое желание спустить пруд посреди поселка и загнать водолазов в воду. Хотя это было спорно. Старшему пропавшему 10 лет – это уже безопасный относительно версии утопления возраст. Прибывших со мной я отправляю в лес дозакрывать задачи Каши, а сам иду искать полицию. Их штаб в школе. Первым встречается опер из Кирова, ведущий дело, Сеня. Адекватнейший парень. «Пойдем кофейку дерябнем», – сразу приглашает в какой-то кабинет завуча, который на время поиска отошел ему. Он начинает прощупывать почву. Кто я таков, до чего мне нужно? Коротко рассказываю ему про дорогу, анекдот про Сибирь и про то, что увиденное правда напоминает новосибирский поиск. Поняв, что я в порядке, Сеня переходит к разговору напрямки. «А что за девушка у вас тут была за главного? Каша, что ли?» «Да, ее кто общаться учил?» Выясняется, что Каша орала на полицейского генерала, и, обложив того хуями, отказалась иметь дело с полицией. «Погоди», — говорю, — «а генерал чего хотел?» «Всех, кто есть, 300 человек, загнать в лес и большой цепью прочесать, и чтобы ваши были старшими в строю». «Сень, это малоэффективно вообще». «Да, но это его идея фикс. Сможем так? Мы вечером дадим людей, а завтра все работают с нами». «Поговорю с ним». Ты вечером приходи на наше совещание, разбор полетов. Окей, чё говорить? Скажи, что молодцы, хуё-моё, а нормальным пацаном просто будь и прямо предлагай. По рукам. Я возвращаюсь в штаб, грустный и без дополнительных вводных. Жаль, что мать нельзя опросить, её увезли в город, в следственный комитет. Хотя какой толк возить мать, у которой пропали дети, за 300 километров на допрос? Через 30 минут Сеня приносит мне материалы, все, что у него есть по первому опросу матери, и все свидетельские показания, собранные, кстати, весьма толково. Увидев кольца на руках Сидоровой, которую я оставил при штабе, Сеня советует: «Рыжье сними». Сидорова недоуменно взирает на Сеню. «Золото! Вместе с руками тут могут оторвать!» Я расчерчиваю карту и начинаю планировать задачи. Больше всего меня интересует болото. Судя по характеристикам опытных старших, которые докрикиваются в штаб по рации, лес простой и прозрачный. Пару групп, которые уже вернулись и готовы снова идти в лес, я отправляю туда, на запад, моля их прорваться к болоту, прямо к его берегу и по возможности его оконтурить, то есть обойти. Несколько человек, оставшихся в штабе, отправляются на опросы соседей и знакомых мальчиков. После опросов картина мира, как всегда, расширяется. Оказывается, вечером перед пропажей мальчиков в поселке, откуда нереально выехать незамеченным, все машины на виду, дорога одна, автобусов почти нет, все знают друг друга в лицо, был вечер встречи выпускников школы. Соответственно, было много людей на новых для поселка машинах и некоторые из других регионов. Продолжив ковыряться в жизни поселка, находим одну подозрительную личность. Какая-то девушка, сотрудница зоны, резко сорвалась в Татарстан, взяла больничный и уехала в день пропажи мальчиков. Она знала их лично и была знакома с отцом одного из ребят, жившим тоже в Татарстане. Так, это уже что-то. Я иду к Сене и рассказываю ему эту историю. Сеня тут же, позвонив в пару мест и подтвердив мою информацию, берет Скашников, и мы идем взламывать ее дом. В доме обнаруживаем следы спешки. На полу валяются вещи, которые девушка с собой не взяла. На кухне, прямо на столе, в тарелке, гниет какая-то лапша. Сеня обещает проверить девушку, с кем ехала, как, и отослать запрос в Татарстан. В штабе меня ждет сюрприз. Одна из групп, работавшая у болот, нашла следы. Две пары, похожие по размерам. Большой – 38-й, маленький – гораздо меньше – 34-й, что близко к размерам ног мальчиков. Они шли по свежим следам, которые петляли в сторону болот. Потом встретили и обратные следы. Еще одна группа, отправленная туда же, в соседнем квадрате нашла не только следы, но и свежую кучку какашек и вызвала меня по рации. «Какашки человечьи?» – задаю вопрос. «Ну, похоже». «Следы рядом есть?» «Есть». «Посмотри, там в какашках есть фракции чего-нибудь?» «Морковка, наверное». «Дерьмо твердое, колбаской?» «Колбаской». «Какого диаметра?» «Что?» «Дерьмо толще твоего обычного?» «Нет, тоньше, гораздо». Так мы поняли, что какашки могли принадлежать ребенку. Это уже что-то. Следы и свежие какашки. Но слишком близко к поселку. Так близко, что слышно собак, и нетрудно добраться до просек, чтобы выйти. На это должно хватать интеллекта десятилетки. Надо попытаться понять, ходил ли кто-то из поселка на болото в последние дни. И ребята идут на еще один круг опроса. Сеня, пришедший нас проведать, уже не удивляется количеству информации. «Скажешь об этом генералу?» В классе школы с десяток дядек разной степени мордастости. Все важные, щекастые. МЧС, полиция, СК. Самые дохлые тут мы с Сеней. Поначалу скучные офицеры, егеря и всиновцы отчитываются о проведенных за день работах. Потом генерал рисует на карте шеренгу для иллюстрации того, как всем нам предстоит провести вечер. 300 человек, по мысли генерала, ровным победоносным строем проходят пару километров в ночи, ловко разворачиваются и чешут соседние квадраты в обратном направлении. Тут Сеня вставляет свои 5 копеек. «Волонтеры организуют нам шеренгу!» Генерал удивляется. Послушав меня пару минут, я объясняю, как лучше сделать длинную цепь на примере Новосибирска, генерал кивает и соглашается. Затем я перехожу к какашкам, и это производит мини-фурор. К вопросу о совместной работе я начинаю подкатывать, но Сеня дает знак – заткнуться. После совещания я стою и курю на крыльце. Сеня выходит минут 10 спустя. «Все, завтра забирай всех. Утром генерал на разводе это скажет. Работайте». «Что помогло?» «У тебя какашки, у них ничего». Но в штабе меня ждет разочарование. «Штапич, мы нашли автора какашек. Ты не поверишь. Здесь есть карлица. Она с матерью ходит за клюквой на болото. Это были они. И следы их, и какашки». За день я уже пообвыкся видеть лица с явными признаками вырождения. Но второй карлик на малюсенький поселок в 2000 человек? Вечером уставшие и заебанные волонтеры вынуждены терпеть мою тиранию. Я объявляю, что нужно выстроить цепь и прогулять полицию и МЧС по лесу. Ребята ворчат, но смиряются. При этом я отправляю не всех, а самых крепких и лояльных, кому можно было прямо сказать, что мы немного поиграем в полицейские игры, а завтра займемся делом. Остальные ужинают и ложатся спать. Места в зале уже нет, и свой спальник я кидаю за кулисы, на сцене. На кулисе с внутренней стороны приколот текст а-ля суфлёр. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимую, без которой дальше жить просто не могу. Прогулялись ребята не зря. Черчу задачи и радуюсь. Теперь на 40 старших групп, а у нас были только опытные волонтеры, приходится 200-250 штыков полиции, и мы можем работать в полноценной 40 групп. 40 групп! Если бы у нас было 40 волонтеров, это всего 8-10 групп. Мы сможем много, и я самодовольно отчитываюсь Жоре. С ментами все окей. Завтра будем вытаптывать лес. Утром отпадает татарская версия. Оказалось, что девушка сорвалась и уехала, потому что у ее бывшего любовника нашли ВИЧ. Она поехала в Казань проверяться. Часа 3 уходит на то, чтобы отправить группу в лес, и это с учетом заранее расписанных задач. На каждую группу никак не меньше 3-4 минут. К концу постановки задач остаются дальние квадраты. Самая сложная задачка – проверить реку, которая ограничивает зону поиска с севера. Мне жалко отдавать туда, в маловероятные квадраты, опытных людей, а неопытные не могут пройти за день 35-40 километров. Подходит хрупкая невысокая девушка. «Отправьте меня на задачу, вот дальнюю». «Я не могу отправить вас одну». «Не, я только одна». «Вы понимаете, есть правила безопасности, вам нужна пара». «Нет, за мной же никто не угонится». «Мне становится забавно». «А как вас зовут?» «Марина». «Марина Галкина». «Я знаю это имя. Этот сверхчеловек в одиночку пересекал Чукотку от Тихого до Северного Ледовитого океана. Она же чемпионка мира по рогейну». «Та самая Марина Галкина?» «Да». «Смотрите карту. Речка на севере». «Марина — это легенда. Супербоец. Пуля». «День проходит в рабочем порядке. Мы пытаемся найти новые ниточки, но их просто нет. Дети, дружившие с пропавшими, опрошены Сеней. Никаких зацепок. Большинство людей с вечера встречи Сеня тоже достал и опросил через коллег из нескольких регионов. Сеня вообще молоток, образец опера по части эффективности и энергии. Отцы детей не стали бы скрывать их у себя. Во-первых, каждый должен был скрывать не только своего, но и чужого. Во-вторых, у обоих отцов были проблемы с законом, и им вряд ли хотелось бы поиметь их вновь на ровном месте. Надежды нет никакой, но волонтеры работают здорово. Радиообмен на этом поиске становится настоящей песней. «Заря, ответь Лисе-92!» «В канале, Заря». «Мы видим медведя, что делать?» «Мишка далеко?» «Метров 100!» «Видит вас?» «Не знаю». «Встал на задние лапы?» «Непонятно». «Сбейтесь в кучу, поднимите рюкзаки, если у вас они есть, и не разговаривайте. Как уйдет, Мишка, доложите». Через пару минут группа из соседнего квадрата докладывает. «Видим лося». «Где?» «Сравниваю место, где видели медведя, и место, где видит лося. 200 метров между. Лось и медведь неизбежно должны были пересечься». Спрашиваю 92-ю группу. «Скажите, а у медведя рога и копыта были?» В этот момент у пары опытных групп случается острый приступ хохота. Чуть позже 92-я находит следы лося. МЧСовцы тем временем сливают пруд. Параллельно к нам едут водолазы из другого региона. В Кирове их то ли нет, то ли они не готовы в ноябрьской воде работать. Вечером все раскладываются на ночлег. «Все вернулись?» – спрашиваю Сидорову, которая за регистратора. «Марины нет». Марина возвращается на час позже всех, мокрая от пота, грязная по уши. Отдает навигатор с треком в 50 километров. «Марин, есть баня, иди, еще не остыла». «Сначала искупаюсь». И Марина идет купаться в пруд. В ноябре, в +1. А потом в баню. Третий день проходит по отработанной схеме. Группы развели, отправили, все организовали на уровне. Результата нет. Ранним утром 4-го дня мне пора уезжать. По расписанию самолетов мне надо выехать раньше, чем приедет одинокий, мой сменщик. Поэтому мы встречаемся в поле на середине пути от поселка в Киров и курим 20 минут. Одинокий понимает, что ему просто надо добить работу. И он с этим справится блестяще. Даже убедит полицию отложить снятие режима ЧС на лишние сутки, сказав, что нашел следы. Может, даже соврал, но это правильно, надо закрывать задачи. Одинокий уедет через 4 дня, когда выпадет снег, причем выпадет сразу много. Это значит, что трупы, если они там, не найти до весны. Сеня и его коллеги еще несколько лет самоотверженно, по выходным, будут прочесывать этот лес весной, летом и осенью. Они специально попросят у отряда карту с квадратами 100 на 100 метров, чтобы закрывать их по чуть-чуть. Но они ничего не найдут. У меня нет версии, куда делись дети. Просто нет. Я даже не знаю, мертвы ли они. Что-то подсказывает, что мертвы. Такую концентрацию негодяев и сумасшедших, как в этом поселке, редко где встретишь. И проблема в том, что часть этих негодяев весьма профессиональная. Эта история останется загадкой, которая могла бы быть раскрыта только по очень горячим следам. Из анекдотов. Одинокий рассказывал потом, что водолазы приехали, когда пруд уже был спущен. Но по старой русской армейской традиции водолазы принялись исполнять номера, беспощадные и сюрреалистичные. Бродили в полной зимней снаряге по дну, то есть вязли в полуметровом слое смёрзшегося ила. Одинокий, который слушал радиообмен МЧС, услышал крик души водолаза. «Ребяточки, а можно хоть по колено воды налить, чтобы ходить можно было?»